Христос молиться в сад ушел в уединении. С отцом своим беседу вел он в Гефсимании. За мир молитву возносил он в Гефсимании. Вот на челе его святом следы огонь. Капли пота, словно кровь, он в Гефсимании. О, как томился наш Господь в большом борении. Под бременем греха за нас, чтобы весь мир спасти, он волю Божию принял, он Гефсимании. Молитву